Глава 39. Дверь хлопнула. В зеркале Марфа увидела вошедшего. Игорь. Ожидаемо. Девушка даже бровью не повела. Продолжила мыть руки. Еще по дороге в этот клуб у Фуши было предчувствие, что, вопреки ожиданиям Алекса, она здесь не расслабится, а наоборот, приобретет еще большее моральное напряжение. «Ну что же, во всяком случае, шестое чувство меня не подводит», — подумала, стряхивая капельки воды со своих рук. Прикрыв глаза, Игорь покачал головой. Уму непостижимо то количество нервов, которое ему вытрепала мерзавка. «Да сколько в тебе еще этой гадости! Ты можешь себя вести, как все нормальные бабы!» Злость Игоря уже не поддавалась контролю. За последнее время он часто срывался на тех, кто оказывался поблизости. Вот, наконец, и до первопричины добрался. «Наверное, дело в том, что я не баба?» Марфа беспечно повела плечами, стараясь не выдавать своих истинных чувств. «Конечно. Ты, сука, всю душу мне вытрепала», — процедил он сквозь зубы. Бешенство красными всполохами полыхало в его глазах. Как бы ни хотелось его друзьям пошутить на тему его несостоявшихся отношений, они предусмотрительно держали рты закрытыми. Все знали буйный нрав парня и понимали, чем такие шутки могут закончиться. Никому не хотелось пропускать часть удачного сезона. В несколько шагов Игорь преодолел разделяющее их расстояние. Схватив Марфу за локти, оттащил и прижал к стене. Резко развернув к себе спиной, впечатал лицом в холодную облицовку и больно стянул волосы на затылке. Физическая подготовка позволила совершить все стремительно так, чтобы и пикнуть коза не успела. «Стравинский, руки убери и нахрен катись!» Девушка стала отчаянно вырываться. «Вообще охренел! Найди себе кого-нибудь!» Договорить Марфа не успела. Игорь рванул молнию на ее платье. Ткань разорвалась в ту же секунду с характерным звуком. «Уже нашел!» — последовал ответ. «Рот закрой, получай удовольствие!» Контролировать себя рядом с ней Игорю всегда тяжело было. А сейчас, когда девушка была полностью в его власти, так и вовсе задача казалась непосильной. Красивая, желанная, хрупкая и невероятно вредная. Наклонившись, Игорь втянул запах ее волос. Лавина похоти пронеслась по телу. Он уже давно понял, что запах метели делает из него сексуально озабоченного маньяка. Когда парень навалился на нее сверху, четко давая понять суть своих желаний, Марфа не выдержала. Скопившиеся и глубоко припрятанные эмоции рванули наружу. Резко откинув голову назад, девушка четко попала в нос своего нерадивого поклонника. «Твою мать!» Игорь почти взвыл. Уму было непостижимо. Он так сильно хотел ее все это время, что заснуть помогали только усиленные тренировки, после которых он без малого подыхал. А она? Нет? Да быть такого не могло. «Ты крышей поехала, что ли?» Сжимая одной рукой переносицу, второй он развернул Марфу к себе. «Я не против пожестче, но эта метель — перебор!» Рыкнул, ощупывая место ушиба. Две тонкие ладони тут же прилетели в его плечи, с силой толкнув. «А немного ли ты на себя берешь?» Фурия показала свои зубки. «С чего ты взял, что я хочу продолжать общение с тобой? Потрахались, дальше-то что? Обязана тебе, что ли, стало по гроб жизни?» Уровень адреналина в крови у обоих зашкаливал. В надежде успокоиться, Марфа обхватила руками талию и опустила голову. О, лучше бы она этого не делала. Девушка заметила, что грудь стала писец, как открыто после того, как придурок порвал платье. «Вот козел! Я как теперь туда выйду?» указала рукой в сторону двери. «Рехнулся?» «Я, как твои тёлки тупые, не могу голая под камерами шастать!» Для пущей убедительности она топнула, хотя хотелось заехать по яйцам опешившему болвану. Внимательно осмотрев Марфу, Игорь зажал рот кулаком, стараясь подавить приступ веселья. В разорванных шмотках Марфа была какой угодно, но не угрожающей. Сложно бояться девушку, видя, как сжаты ее соски. «Ах, тебе весело?» — возмущенно уточнила Фуша. «А так?» У нее под рукой стояла декоративная ваза с водой, в которой плавала одинокая кувшинка. Подхватив предмет интерьера с большой мраморной раковины, она плеснула воду прямо в лицо парня, знатно его окатив и отрезвив от веселья. «Пиздец тебе, Марф!» Желваки на загорелом лице заходили. Марфа попятилась назад, но вскоре уперлась спиной в стену. «Прикоснешься, я тебе об голову ее разобью!» Выставила перед собой руки, сжимающие злосчастную вазу. «Как же ее угораздило! Хотела же ехать домой! Какого черта повелась на уговоры Лосану? И где, кстати, он сам? Неужели не потерял ее?» К облегчению Марфы кто-то стал открывать дверь в уборную. Она была счастлива, ведь оборона трещала по швам, она ведь тоже не каменная, но радость продлилась недолго. Игорь мгновенно вырвал вазу из ее рук и бросил ее в дверь еще до того, как она успела открыться. «Не входить!» — произнес громко и угрожающе. Дверь мигом захлопнулась. Марфа тоже замерла. Такие интонации от него она впервые слышала. «Плохи дела», — успела она подумать до того, как снова ее впечатали лицом в стену. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. В любом случае смирись. Сегодня я своими привилегиями воспользуюсь». В словах Игоря слышалась насмешка, в том числе над самим собой. Хороши его привилегии, если другой мужик имеет ее чаще, чем он сам. В этот раз Игорь предусмотрительно зафиксировал ладонью затылок Марфы, не позволяя ей совершать лишних движений. Декоративная штукатурка на стене больно врезалась в кожу лица, отчего Марфа завелась сильнее. Злость кипела. Девушка брыкалась, но силы были неравны. Под звучание испаноязычных проклятий Игорь продолжал избавлять ее от одежды. «Саката аля чингаля!» — шипела бедняжка, желая, чтобы Игорь катился куда подальше. Тщетно. Игорь хмыкнул. «Обязательно покачусь, сразу как только трахну тебя. Пойдешь потом Алексу жаловаться на меня», — нагло шепнул ей на ухо, параллельно надавив на поясницу, заставляя прогнуться сильнее. В следующую секунду Марфа ощутила толчок. Не удержавшись, она проехалась лицом по стене. «Мне больно», — процедила едва слышно. «Очень этому рад, наконец-то!» Игорь зубами обхватил нежную кожу плеча девушки. Секс вышел таким же, как и сцена, ему предшествующая. Дикий, будоражащий и жутко горячий. «Ты такая влажная, что глупо притворяться», — произнес Игорь, когда при очередном резком толчке по комнате разнеслись хлюпающие звуки. «Намокла для меня за пару секунд». «Ненавижу и тебя, и всех тебе подобных идиотов», — бормотала Марфа себе под нос. Несмотря на злость, ощущение абсолютной наполненности сносило крышу. Негромко поскуливая, она царапала стену короткими ноготками. Для уязвленного самолюбия Игоря звуки стонов были более чем прекрасным успокоением. Разрядка не заставила себя долго ждать, едва он почувствовал, как внутренние мышцы девушки начали сжимать его, необходимость сдерживать себя пропала. Несколько минут они стояли неподвижно, приходили в себя. Игорь крепко обнимал Марфу, прижимая ее обнаженной спиной к своей груди. Тонкая ткань рубашки позволяла ощущать мелкие подрагивания изящного тела. Из-за двери послышались звуки приближающихся шагов. Марфа встрепенулась, оторвала голову от стены, после чего шокированно произнесла: «Стравинский, убью тебя нахрен!»